Мятежные крики стали прерывать проповеди архиепископа и служение его перед алтарем. Некоторые конгрегации стали отвергать его авторитет и его учение. Дух партий стал разносить по всей империи семена религиозной распри, и голоса бойцов стали долетать с этого звучного театра до палестинских и египетских монашеских келий. На Кириллии лежала обязанность просветить усердие и невежество подчиненных ему бесчисленных монахов. В Александрийской школе он познакомился с учением о воплощении одного естества и усвоил это учение. И преемник Афанасия только из высокомерия и из честолюбия восстал против нового ария, который был еще более грозен и более преступен, так как занимал второй пост в церковной иерархии. После непродолжительной переписки, в которой два соперника прикрывали свою взаимную ненависть притворными выражениями уважения и смирения, Александрийский патриарх заявил государю и народу, Востоку и Западу, о пагубных заблуждениях византийского первосвященника. С Востока и в особенности из Антиохии он получил в ответ двусмысленные советы держаться веротерпимости и молчать, советы, которые были обращены к обеим сторонам и были благоприятны для Нестория. Но Ватикан принял египетских посланцев с распростертыми объятиями. Тщеславие Целестина было польщено тем, что его призывали в судьи, и сделанное монахом пристрастное истолкование текста установило религиозные верования папы, который вместе со своим латинским духовенством не имел никакого понятия ни о греческом языке, ни о греческих искусствах, ни о греческой теологии. В качестве председателя собора, составленного из итальянских епископов, Целестин взвесил доводы обеих сторон, одобрил верование Кирилла, осудил мнение и действия Нестория, лишил еретика епископского сана, назначил ему 10-дневный срок для отречения от его мнений и для раскаяния, и возложил на его противника исполнение этого неосмотрительного и противозаконного приговора. Но в то время как Александрийский патриарх метал небесные громы, он обнаружил заблуждение и страсти простого смертного, и его 12 анафем до сих пор приводят в отчаяние тех рабских приверженцев православия, которые хотели бы сохранить уважение к памяти святого, не нарушая своей преданности постановлениям Халкидонского собора. Эти смелые положения носят на себе неизгладимую окраску еретических мнений Аполлинария, а серьезные и, быть может, искренние мнения Нестория удовлетворяют самых благоразумных и самых беспристрастных богословов нашего времени. Однако ни император, ни восточный первосвятитель не были расположены подчиняться повелениям итальянского иерея. И со всех сторон было заявлено требование созвать собор из представителей католического или, вернее, греческого духовенства как единственное средство прекратить или разрешить церковную распрю. Эфес, доступный со всех сторон, и с моря, и с суши, был избран местом собрания, а время открытия собора было назначено на Троицын день. Всем митрополитам были разосланы приглашения, и была поставлена стража для того, чтобы охранять и держать в заперти отцов церкви, пока они не разрешат небесных тайн и не установят земных верований. Нестори появился не как преступник, а как судья. Он рассчитывал не столько на многочисленность преданных ему прелатов, сколько на их влияние, а его сильные рабы из Зевксинских бань были вооружены на всякий случай и для нападения, и для обороны. Но его соперник Кирилл умел лучше его владеть и светским, и духовным оружием. В нарушение, если не буквы, то по меньшей мере смысла императорского приглашения, он взял с собой 50 египетских епископов, которые ждали, чтобы их патриарх объяснил им легким наклонением головы, в чем заключается воля Святого Духа. Он вступил в тесный союз с эфесским епископом Мемноном. Этот деспотический азиатский примас мог располагать горячей поддержкой 30 или 40 епископских голосов. В город была приведена толпа, находившихся в рабской зависимости от церкви, крестьян, для того, чтобы они поддержали метафизические аргументы насилиями и криками, а народ горячо вступился за честь девы, тело которой покоилось внутри эфесских стен. Флот, который привез Кирилла из Александрии, был нагружен египетскими богатствами. Он высадил на сушу многочисленный отряд матросов, рабов и фанатиков, ставших под знамена святого Марка и Матери Божией, с готовностью на слепое повиновение. Эти воинственные приготовления наводили страх не только на отцов церкви, но даже на соборную стражу. Противники Кирилла и Марии подвергались оскорблениям на улицах и угрозам внутри своих жилищ. Красноречие и щедрость Кирилла ежедневно увеличивали число его приверженцев. И этот египтянин скоро довел дело до того, что мог рассчитывать на преданность и на голоса 200 епископов. Но автор 12 анафем ожидал и боялся сопротивления Иоанна Антиохийского, который медленно приближался из отдаленной столицы Востока в сопровождении немногочисленной, но внушавшей уважение свиты из митрополитов и богословов. Раздраженный отсрочками, которые он клеймил названиями самовольных и преступных, Кирилл объявил, что собор откроется через 16 дней после празднования Троицы на дня. Рассчитывавший на скорое прибытие своих восточных друзей Несторий решительно отвергал, подобно своему предшественнику Златоусту, юрисдикцию своих врагов и не являлся на их приглашение. Они торопились разбирательством дела, а его обвинитель председательствовал на суде. 68 епископов и в том числе 22 митрополита предъявляли в его защиту скромные и сдержанные протесты. Они были устранены от совещаний. Кандидиан потребовал от имени императора 4-дневной отсрочки. Этот светский сановник подвергся оскорблениям и был выгнан из собрания святых. Все эти важные события совершились в течение одного летнего дня. Каждый из епископов отдельно изложил свое мнение, но однообразие слога обнаруживает влияние или руку повелителя, которого обвиняли в фальсификации их актов и подписей. Ни один голос не протестовал против их решения, что послания Кирилла согласны с никейским символом и с учением отцов церкви. Но чтение неверных извлечений из писем и проповедей Нестория было прервано бранью и проклятиями, и еретик был лишен епископского сана и духовного звания. Приговор, в котором его называли новым Иудой, был публично объявлен в Эфесе и выставлен на перекрестках. В то время как измученные прелаты выходили из церкви Матери Божией, их приветствовали как ее защитников, и ее победа была отпразднована среди ночной суматохи, иллюминацией и пением.